Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь совершает память святого апостола и евангелиста Луки, частица святых мощей, которого есть в нашем храме. Мы, естественно, в этот день обращаемся к тайне Евангелия. Есть только одно Евангелие. Одна только благая весть о том, что Бог – это любовь. Из этого единственного источника проистекает весь смысл существования каждого из нас. Все прощение непрощаемых наших грехов, весь чаемый, а не в отчаянии исход в страдании и смерти, который предстоит нам. Откуда узнал апостол и евангелист Лука о Христе? Если мы откроем первую страницу Евангелия от Луки, с первых строк он говорит, что поскольку многие уже начали составлять описание событий, которые были у всех на глазах, по исследованию всего пишу я тебе, державный Феофиле. К некоему господину он обращается, имя которого в переводе на русский язык означает «боголюбивый», как преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, когда он говорит ему о тайнах жизни, обращается к нему «ваше боголюбие». Так в Евангелии Господь через апостола и евангелиста Луку каждому из нас обращается с этими словами ко всем, кто любит Бога, кто ищет ответить на Его любовью, своей жизнью. Апостол и евангелист Лука узнал о Христе через свидетельство тех, кто раньше Его встретил Христа. И хотя существует только одно Евангелие, в этом смысле мы можем говорить о многих Евангелиях. Но это не Евангелие Матфея, не Евангелие Марка, Луки или Иоанна. Это всегда Евангелие благовестия Господа нашего Иисуса Христа, которое написано от Матфея, от Луки, то есть согласно видению благодатному Матфея, Луки, Марка и Иоанна. То, что относится к Евангелию от Луки, нас поражает прежде всего именно тем, что он подобно нам, поскольку и мы когда-то не знали Христа, не знали ничего о Господе, подобно многим вдруг узнает о Нем. Такую глубину жизни, такую радость открывает ему Бог о себе, то он спешит просветить этим светом всех людей. Его Евангелие отличается тем, что оно написано согласно первым писаниям, которые уже раньше его ходили среди христианских общин. Он внимательно и благоговейно, со страхом Божьим, после того, как открылась ему тайна Христа воскресшего, шаг за шагом следует этим источникам. Всею мудростью своей веры, всем своим проникновением, всей глубиной своей любви. Как всякий человек, он имеет особенные дары от Господа. Чтобы лучше понять, что представляет собой Евангелие, подписанное его именем, мы должны открыть книгу Деяний святых апостолов, которую он написал. До 16 главы идет описание событий, такое живое и яркое, что, кажется, апостол Лука является свидетелем всего этого. Но до 16 главы он употребляет местоимение «они», говоря об апостолах, о церкви, о христианах, которые совершают путь веры, просвещая светом веры других людей. А с 16 главы мы уже слышим «мы», то есть он становится участником всех событий. Это так естественно происходит, и одно почти неотличимо от другого. Так глубоко он пережил то, что передали ему зрители непосредственных событий другие апостолы. И точно так же в Евангелии его благодатное знание о Христе воскресшем и благоговейное отношение к тому знанию, которое имеет вся Церковь, собирание всего этого, создает Евангелие от Луки. Никакой естественный человеческий дар никогда не бывает напрасным, никогда не пропадает у Бога. Мы это можем видеть в том, как написано это Евангелие. Мы знаем, что апостол Лука был художником, иконописцем, и нужно внимательно читать его Евангелие, книгу Деяний, чтобы увидеть, какой гениальный дар художника у писателя этой книги. До сих пор не исследован еще никем шедевр чисто художнический, книга Деяний святых апостолов, которую можно назвать просто иконой церкви, с клеймами на полях, с изображениями различных событий после воскресения Христова, после Пятидесятницы. И то, что он был врачом возлюбленным, как говорит о нем апостол Павел, мы тоже можем почувствовать в этой книге, в том необыкновенном сострадании, с каким он относится к болезням других людей, в таких подробностях, как, например, употребление слова «игла» в притче о богатом юноше, там, где речь идет об игольном ушке и верблюде. Все синоптические евангелисты, Матфей и Марк, употребляют это слово в значении «швейная игла», а у апостола Луки здесь написано «хирургическая игла». Эти подробности говорят только о том, что его изображение Христа во многом отличается от изображений, какие мы читаем в других Евангелиях. Это не то, что в этом Евангелии другой Христос, а это тот Христос, который увиден именно этим человеком с его единственными особенными дарованиями. Если бы у нас было 12 Евангелий, а не 4, если бы 120 Евангелий существовало, они все бы нам по-новому открывали Христа. Новые богатства прибавляли бы к тому, что уже известно нам о том же самом Господе. Точно так же, если бы каждый из нас написал о том, как ему открылся Христос, что он знает о тайне Христа, распятого и воскресшего, это было бы новое богатство для всей Церкви, новая красота, которой бы Церковь процвела. Но Церковь из всех Евангелий, из всех свидетельств избрала Духом Святым только 4 Евангелия, те, которые в полноте и без примеси каких-либо заблуждений свидетельствуют о тайне воплощения Божия, о всех тайнах нашего спасения. Тем не менее, вот это удивительное, особенное, неповторимое изображение Господа у апостола и евангелиста Луки мы не можем не видеть. Только у него мы можем прочесть о женщине-грешнице, приносящей покаяние и принимающей прощение от Господа, потому что она возлюбила много. Только у него читаем мы притчу о милосердном самарянине, и только у него в незабываемой 15 главе притчу о потерянной драхме и о блудном сыне, который покидает отчий дом и снова возвращается к своему отцу. Только у него мы прочтем о богаче и нищем Лазаре, и только у него мы прочитаем о Закхее. И о разбойнике благоразумном только апостол и евангелист Лука нам сообщает. И идущие в Эммаус спутники, картина, которая вдохновляла во все времена самых величайших поэтов и художников от Данте и Рембрандта, только у него, потому что он художник и поэт, потому что из всего, что было со Христом, Каждый выбирает то, что особенно поражает его, и выделяет это, и подчеркивает, и как бы проходит мимо того, что поражает больше других людей. Каждому человеку дано единственное в его неповторимом общении с Господом. Какой смысл раскрывается в этом даре апостола и евангелиста Луки? Мы выделим прежде всего из этого две черты. Первое – это желание открыть Евангелие всем людям, самым дальним от церкви прежде всего, самым далеким от нее. Те, которые как будто не смеют надеяться на милость Господню. Те, которых другие, призванные ко Христу, исключают как будто бы из своей среды, не хотят привести их ко Господу, исключают из общения с Господом. Это грешники, самаряне и язычники, и те, которых мир никогда не принимает в расчет, нищие и бедные, дети и женщины. Да, женщины, потому что в те времена участие женщин в серьезных делах было недопустимо. А у апостола Луки мы видим женщин, которые больше, кажется, чем кто-либо, слушает Евангелие, как Мария, сидящая у ног Христа. Женщины, которые неотступно идут за Христом, чтобы слышать Его Слово, и женщины, которые следуют за Господом до креста Его и первыми получают весть о воскресении Христовом. И, во-вторых, это Евангелие от Луки раскрывает нам еще нечто особенное. Как говорят святые отцы, это Евангелие и Евангелие милосердия Христова. И высота этого милосердия раскрывается в словах отца блудного сына, в знаменитой притче, когда он обращается к своему старшему сыну. «Чадо, все мое твое надлежало возрадоваться и возвеселиться, потому что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Есть ли более новые и более сильные слова о Боге Отце? Апостол и евангелист не создал образ этого Отца, который бежит навстречу грешному своему сыну, умершему и ожившему, и старается для того, чтобы сдержать плач свой, обнимая его, сжимая его от радости. Он не мог создать этот образ, он мог только услышать от самого Христа, вернее, от тех, кто первоначально услышал от Него. Потому что этим образом сразу на все времена упраздняется образ Бога, холодного всемогущества, Бога гнева и воздаяния. Никто не знает Сына, только Отец, и Отца никто не знает, только Сын. Ему же аще волит Сын открытие. Может быть, апостол и евангелист Лука услышал эту притчу, этот рассказ от того человека, который сам впервые услышал от Христа ее, и который был так глубоко потрясен этим рассказом, что ему открылась жизнь вечная и образ Бога нашего, который не просто спешит к нам навстречу, а бежит, чтобы обнять возвращающегося к нему грешника. И это так глубоко поразило душу апостола Луки, что все его Евангелие в сущности отмечено именно тайной этого милосердия и этой отчей любви. Он не мог также и создать сам образ Закхея, человека, который не боится оказаться смешным в глазах других людей, потому что он хочет увидеть Христа. Увидеть Христа, чтобы услышать Его однажды, чтобы слушать Его всегда, не отступать от Него никогда своей любовью. И он не мог создать образ разбойника благоразумного, который с виселицы своей, с креста, как с кафедры, проповедует всему миру проповедь, которая до конца времен достигает сердец самых отчаянных грешников. о том, что смерть Христа не конец всему, что Христос – победитель смерти, и что Он снова придет во Царствие Своем, чтобы спасти всех нас. Он не мог придумать этот рассказ о спутниках, идущих в Эммаус, потому что он сам был одним из этих спутников. О спутниках, сердце которых горит, когда рядом с ними идет Христос, в то время как глаза их от печали удержаны, и они не узнают еще воскресшего Христа. Эти драгоценные образы, которые дает апостол и евангелист Лука, неповторимые, потому что любовь человеческая, когда она встречается с любовью Божией, создает всегда именно эту неповторимость. И мы знаем, что нельзя ни одного слова убрать в четырех Евангелиях. Но, как сказала одна простая женщина, по простоте, может быть, своей, если бы надо было выбирать из четырех Евангелий только одно, я бы выбрала Евангелие, которое написал Лука после своего обращения ко Господу. Потому что это Евангелие обращено ко всем людям, которые хотят спасти Христос, обращение которых Он жаждет. Это Евангелие от Луки, богато многими драгоценными жемчужинами, о которых мы сейчас упомянули и о которых говорит Христос. И найдя которые хотя бы одну из этих жемчужин, мы начинаем понимать, что стоит все продать, все оставить, чтобы приобрести одну эту жемчужину на самом деле. Молитвами святого апостола и евангелиста Луки да дарует нам Господь обрести одну эту жемчужину и понять, как драгоценен путь, которым ведет нас Христос. Аминь.